Глава 13. Внезапно сокрушительное давление сжало мне шею. Я даже не успела сделать попытки бежать, правда, побег мало чем мог помочь. Менчересу даже не нужно заставлять стоять меня смирно, чтобы снести голову с плеч. Но так же быстро, как и началось, удушение и закончилось. Красная точка появилась у Менчереса на лбу, и более темный след расползался позади него на двери. Он упал на колени, лицо его выдало очень странный взгляд, прежде чем он свалился вперед. «Хороший выстрел, Ян», — пробормотала я, бросаясь к двери. «Единственное серебряное пуля не убьет Менчереса, но серебро куда труднее излечить, что давало нам драгоценное время, пока его мозги не восстановятся и он не придет в сознание. А если это произойдет, пока мы все еще будем здесь, нас поджарят заживо». Кто-то врезался в меня, как только я переступила порог. Это произошло так быстро, что я даже не успела разглядеть, кто это был. Но более мягкое тело выдавало в нападавшем или Аннет, или Киру. Импульс от ее удара впечатал нас в ближайшую стену, заставляя чувствовать боль от ударов, от которых я не старалась защититься. Мои глаза уловили краешек светлых волос, пока нападавший выпустил клыки и вгрызся в мое плечо, промазав мимо шеи, так как я успела увернуться в самый последний момент. Значит, все-таки Кера. Она была не вооружена, а значит, могла только навредить, но не убить меня. Я позволила ей мочалить мое тело и бить меня, пока вытаскивала глок из-за пояса моих джинсов. Затем я прислонила пистолет и выстрелила ей в голову. Вялость Керы сразу же была заменена еще одним столкновением с огромной силой, обрушившейся на нас. Замазанное кровью лицо Киры вмазалось в моё, ослепляя и не позволяя видеть очередного противника. Но зверские удары, которые ломали мои ребра и отдавались сквозь моё тело пламенными волнами, показали, кто это был. Только один вампир мог бить так сильно. Кости. «Сейчас!» — заорала я, вклинивая Киру, как щит между нами. Стекло разлетелось, когда Ян бросил гранаты через окна первого этажа. Последовательные взрывы отдавались, как разрывные бомбы у меня в мозгу, а ведь я напихала в уши достаточно воска, чтобы хоть как-то снизить разрушительный эффект. Другим вампирам с их суперслухом так не повезло. Кости прекратил уничтожать мои внутренности и схватился за голову. Кровь лилась у него из ушей. Позади него я увидела Нигера, Аннет и Рейта с таким же эффектом. Денис не было с нами внизу, Фабиан прокрался в ее комнату прошлой ночью и предупредил ее держаться подальше от первого этажа, когда начнется атака. Я использовала эти минуты, чтобы выстрелить Рейту в голову, наблюдая с чрезвычайным удовольствием, как растекается кровь по его длинным блондинистым локонам. Ах, если бы я только могла воспользоваться костяным ножом, чтобы закончить начатое, так нет же. Сначала нужно было избавиться от чар. А значит, Рейту придется остаться в живых. Кости поднял голову. Уши его по-прежнему были в крови, но он уже восстановился от истощающего эффекта гранатной очереди. Зелень расползалась в его глазах, а рот открылся с рычанием, когда он словно таран пустился на меня. Поверх его плеча я увидела, что Нигер и Аннет тоже оправились от эффекта и наступали на меня с лицами, на которых была написана моя смерть. Я подняла пистолет, но прежде чем успела нажать на спусковой крючок, глок был выдернут из моей руки толчком силы, что блокировал мое запястье. Проклятие! Кости использовал свои телекинетические силы против меня. Я только надеялась, что у него ее недостаточно, чтобы оставить меня без головы, иначе прострел Менчереса был попросту напрасной тратой времени. Все беспокойства вылетели у меня из головы, когда Костю прыгнул и впечатался в меня со всей дури. Я приготовилась к толчку его высокого мускулистого тела, впечатывающего меня в стену, но вместо этого получила такой удар в голову, что перед глазами все затянулось красным. Агония пронзила каждый головной нерв, сопровождаемый звуком хруста, который подтверждал, что мои кости раздроблены так же, как и стекла окон. Я противилась инстинктивному порыву защитить себя от дальнейших повреждений, зная, что Костя не остановится, пока не убьет. И все же бросилась вперед, врезаясь в каменную грудь. Удар разнес еще больше фейерверков боли в моем черепе, но все же вывел меня из-под убийственной руки, пытающейся схватить меня за шею. Возможно, я ничего и не видела из-за крови, а мое лицо в руинах, но ноги работали отлично, и Костя совершил ошибку, приблизившись ко мне, когда пытался оторвать голову. Я мигом использовала преимущество, швыряя колено вперед, используя всю мою сверхъестественную силу, чтобы как следует залепить ему в пах. Этот удар свалил его на колени, но прежде чем я могла вытащить запасной пистолет, что-то очень жесткое ударило меня во все еще невосстановленное лицо. Среди других взрывов боли я снова услышала хрустящий звук, который не хотела бы слышать снова, и смогла выхватить взглядом Нигера, приготовившегося ко второму удару. Я нагнулась, а его рука врезалась в стену за мной, но потом я почувствовала удары по бокам. Кости восстановился после моего крошащего его яйца удара и снова был готов к наступлению. Я не могла отбивать удары и сверху, и снизу, без летального исхода, а этот вариант исключен. Но и выползти из-под них тоже было невозможно. Стена блокировала меня сзади, а три взбешенных вампира спереди. Приходилось надеяться только на Господа, что они будут слишком заняты атакой на меня и не возьмутся за серебряные ножи. И после пары минут уклонов, поворотов, ударов и повторений всего этого я поняла, происходит что-то странное. Кости и Нигер дерутся не в полную силу, словно их искусство боя снизилось до уровня Аннет. Иначе я бы не выдержала их всех сразу. Прозвучал взрыв, и Нигер полетел в другой конец комнаты. Огромная дымящая дыра образовалась в его туловище. Костя помчался, высматривая новую угрозу, но я утащила его обратно, когда Ян вошел внутрь через руины оконной рамы. Как раз вовремя. «Привет всем!» — провозгласил Ян. С дикой улыбкой убрал вниз все еще дымящуюся базуку и прыгнул на Аннет. Во избежание риска было бы лучше взять больше поддержки. Но кроме единственного вампира, который не ответил на телефонный звонок, все мои сильнейшие и ближайшие союзники — именно те, против кого приходилось сейчас сражаться. Денис нельзя было разоблачать себя, поэтому единственным, чем она могла помочь — держаться подальше отсюда. Когда Ян добрался до Аннет, он с огромной силой запустил ее в буфет с моим китайским фарфором. Среди очередных звуков бьющегося стекла я услышал его крик. «Чего ты ждешь? Унеси Криспина нафиг отсюда!» «Он что, думает, я тут маникюр себе делаю? Я вообще-то пыталась избежать очередной попытки отделить мою голову от тела, и все же я умудрилась уклониться от нисходящего удара Кости, схватила его в медвежье объятия, вздрагивая, потому что тесный контакт с его телом означал, что его удары врезались в меня с еще большим разрушительным эффектом. Может, он сражался и не так умело, как обычно, но бил не менее жестко. Затем я собрала свои силы воедино и рванула через пустой проем в окне. Рев Яна на Нигера затопил слух. «Нет, ты этого не сделаешь. Ты останешься прямо здесь». Еще больше ударов последовало, прежде чем мой скоростной рывок и ветер сменили их. Аннет не умела летать, так что только Нигер оставался единственным, кто мог преследовать нас. Но это была проблема Яна — задержать его. Даже если Аннет и Нигер не смогут пересилить его, Менчера смог очнуться в любую минуту. Если это произойдет прежде, чем Ян уберется оттуда, не сможет прожить достаточно долго даже для того, чтобы крикнуть, прежде чем его голова отделится от тела. Мне было все равно, насколько он гордится своим грешным образом жизни, но за это я заберу назад любое уничижительное замечание о Яне, сказанное мною раньше. Костя пытался высвободиться, но я не отпускала, даже несмотря на то, что, казалось, по моему телу грузовик прошелся. Я не могла одновременно бороться против его серии ударов и попыток полететь назад к Рейту. Было очень сложно абстрагироваться от боли и пытаться вытягивать нас вверх. Уже мили разделяли дом и нас. но и нам нужно было улететь еще дальше, так далеко, чтобы ни Менчерос, ни остальные не смогли взять след и пуститься вдогонку. Когда Кости резко прекратил нападение, я одновременно ощутила и облегчение, и тревогу. Он никогда так легко не сдавался. Все стало ясно, когда его руки, больше не сжатые в кулаки, стали безжалостно исследовать меня и достали нож, что находился у меня в плаще. Наши лица находились почти на одном уровне, так что наши взгляды сошлись, когда лезвие ножа проткнуло мою грудь. Его глаза все еще пылали зеленью, его аура трещала намерением убить меня, но я не могла защититься, не отпуская его. Если я это сделаю, он вернется к Рейту, и я приговорю его к смерти точно так же, как если бы мне пришлось провернуть нож в его сердце. Если это был мой последний миг на земле, я провела его, пытаясь спасти любимого, и знала, что случись нам поменяться местами, он бы сделал то же самое для меня. Нож прорезал кожу, входя в грудь и принося невыносимую боль. Мое тело мгновенно отреагировало, когда серебро задело сердце. Все силы оставили меня, и я замедлилась. Кости и я стали падать вниз, и вместо того, чтобы оттолкнуть его от себя и вытащить нож, я использовала последние силы, сжимая его в своих руках. «Я люблю тебя», — сумела выговорить я, несмотря на сокрушающую боль. Последние слова сказаны. Вряд ли я что-нибудь еще скажу. Внезапно что-то изменилось в его взгляде. Пламя зелени стало сменяться темнотой, а его аура разлетелась на куски, словно кто-то ударил в нее разбивающей силой. Вместо того, чтобы провернуть нож и закончить мою жизнь, он выдернул его из моей груди, фанзая в свою. «Нет!» — закричала я, пытаясь вытащить нож и удержать его другой рукой. Наше падение замедлилось, когда мои силы стали возвращаться обратно. Ведь ножа уже не было в моем сердце, зато был в его. Серебро иссушало его, словно криптонит. И только моя хватка удерживала лезвие от поворота, который разрушит его сердце и убьет его. «Котенок!» Он сказал эти слова так тихо, что я еле расслышала из-за гула ветра в ушах. «Ты должна позволить мне умереть сейчас же, пока я все еще могу сдерживать ее». Я понятия не имела, о чем он говорит, да и все равно мне было. Я вытащила нож и бросила его вниз с отвращением. Кости издал жалкий звук, и на его лице появилась гримаса, словно ему было не менее больно, даже когда в сердце не было ножа. «Ты не умрешь», — поклялась я, прижимая свои губы к его в поцелуе, наполненном всей любовью, болью, страхом и отчаянием последних нескольких дней. Наш поцелуй все еще длился, когда я достала пистолет и выстрелила ему прямо в голову.